Пока он занимался с новыми переселенцами, которых прислал к нему государь, тут была в основном молодежь недворянского происхождения, но из хороших семей. Егору выделили 300 человек, которым, впоследствии, предстояло тут жить и работать на добыче природных ископаемых. Поставленных за зиму домов хватало всем. Пока молодежь не переженилась, селили по 4 человека в один дом. Новеньких Егор обучал быстро и разносторонне. После обучения поставил задачи и отправил добывать для страны золото и серебро, заодно будет и проверка на честность, поскольку про кольцо правды у жандаров никто из них не знал. Тем временем подошел срок встречи с единорогами, и Егор появился на краю пастбищ. Его встречали несколько сотен единорогов. Сразу от табуна отделилось трое белоснежных коня, и они устремились к нему навстречу. «Здравствуйте», – поздоровался Егор, – «тебе здравствовать, разумный. Пришел узнать ваш ответ. Мы можем отправить малый табун посмотреть тот мир?» – спросил один из коней. «Да, мир там огромен», – Егор проявил эфирную копию земного шара в воздухе. «Куда ты нас отведешь? Вот тут прекрасные степи», – Егор показал на территории Поволжья, Донские степи и Украину. «Там территории обширные. За диких животных не скажу, но они менее опасны, чем тут, и совсем не обладают магией. С тобой пойду я и полсотни моих собратьев. Мы бы хотели через 30 восходов звезды вернуться и рассказать, как там и что». «Хорошо, я обеспечу вам свободный переход в это время. Вы готовы сейчас идти?» Единорог заржал, и из табуна вышло 50 единорогов. «Тогда прошу». Портальное окно открылось, и весь табун ржанием проводил разведчиков. За ними следом исчез и Егор. Единороги разбились на пятерки и поскакали в разные стороны, а Егор оставил на возвышенности эфирным маяк и вернулся к себе. Разбирать привезенные с пустоши ящики принялись вместе с супругой. Обилие прекрасных картин просто поражало. «Смотри, какая красота!» – воскликнула Елизавета. На полотне юная девушка-эльф качалась на качелях, стоя на сидушке. Ее лицо устремлялось ввысь, глаза были прикрыты, а она нога согнута в колене. Прекрасное платье из тонкой ткани показывало красоту фигуры, а резные столбы качели и клумбы красивейших цветов дополняли красоту полотна. Следующая картина – восседающая на единороге эльфа в изящном брючном костюме на фоне дворца. «Ты этот дворец видел?» – спросила Лиза. «Только руины. Смотрю на полотно и просто проваливаюсь в вечность». Полюбовавшись еще на 5 полотен, Егор почесал мелкий ежик отросших волос и подошел к сбитому ящику со скульптурой. Аккуратно поддев монтировкой тонкую доску, Егор увидел странную картину. В ящике стояла скульптура в настоящем платье с скрещенными на груди ладонями. «Что за?» Ругаться Егор не стал, а поспешил отодрать еще 2 доски. Когда последняя доска была откинута, скульптура открыла глаза и заверещала. «А, твою мать!» Выругался Егор и посмотрел на Лизу, стоящую с открытым ртом. «Красавица, не кричи, ты у друзей!» Егор продемонстрировал девушке браслет, и звук сирены резко оборвался. «Где я?» Задала вопрос юное создание. «В другом мире. А где моя сестра?» «Извини, красавица, но пока не знаю. Ты первая, кто вышел к нам из древних времен». «Как древних?» «Вот так, то место, где вы жили раньше, превратилось в пустыню, кишащую монстрами. От домов и дворцов остались руины, и сколько сотен лет прошло с тех пор, осталось загадкой. Неужели все погибли?» «Да, остались только единороги. Они-то и рассказали мне о той безумной войне, которая пожрала ваш маленький мир. Как вы себя чувствуете? Вы голодны?» – спросила Лиза. «Это теперь не важно», – проговорила девушка. «Очень даже важно. Вас спрятали, чтоб сохранить вам жизнь, и не нужно перечеркивать своей смертью подвиг тех, кто пожертвовал собой, чтоб вы жили», — проговорила Лиза. «Дорогая, напиши ее императорскому величеству Иланиэль, о нашей гостье». «Дорогая, как ваше имя?» — спросила Лиза. «Аревилин, графиня Эльнар. Ваша светлость, вам случайно неизвестно, есть ли еще те, кого спрятали также? Моя сестра Осельния. Больше я пока не знаю. Аревилин, будьте любезны, присядьте пока. Я должен наложить на вас полное исцеление и по крайней мере накормить, напоить и заняться поисками вашей сестры». «Да, хорошо. Как я могу к вам обращаться?» «Моя супруга Елизавета Осиповна Грачева, баронесса Кедрового, для друзей Лиза или Елизавета. Я же Грачев Георгий Николаевич, для друзей Егор. Можете выбрать для себя любой вид обращения, на ваш выбор мы не обидимся». Подождав, пока девушка сядет на диванчик, Егор наложил на нее полное исцеление и сервировал стол фруктами и натуральными соками. Далее он начал магией извлекать из пространственного кармана все высокие ящики и вскрывать их. Через 2 часа у него в зале сидел 31 эльф. Все молодое поколение дворян княжества Эльнар и все в шоке от случившегося. Как только Егор всех подлечил и они утолили первый голов, в зале открылось окно портала, и в него вплыла ее величество Эланиэль с 4 гвардейцев Илариором. Ее императорское величество императрица миров Звездная Элиртария Эланиэль объявил Егору, и эльфы, повскакивав с места, глубоко поклонились или присел в реверансе. «Дети, я рада, что волей случая наш друг вас нашел и вернул к жизни. Господин барон», — Эланиэль сделала паузу. «Классная прическа. Наследие княжества Эльнар охранял красный дракон, и от стрижки я не успел отказаться». Эланиэль взмахнула рукой, и у Егора моментально появились новые брови, ресницы и более-менее длинные волосы, которые очередным движением пальца она придала нужную ее прическу. «Так будет лучше. Благодарю вас, светлая госпожа. Приданым с детишками поделишься?» «Конечно, это их наследство, так что не претендую, но если мне подарит пару картин для этого замка, не откажусь». «Не волнуйся, такие услуги не забываются». «Как ты смог их отыскать?» — спросила госпожа эльфов. «Прилетел на самолете, включил сканер и нашел. Вот начали распаковывать, чтоб выбрать вам подарок, а тут Ревилин, а за ней и все остальные. Лизонька, иди, я тебя обниму и расцелую». Эланиэль распахнула объятия и сделала еще пару шагов навстречу баронессе. Расцеловавшись с Лизой, ее величество заметила трон и, выгнув бровь дугою, и посмотрела на Егора. «Крепость построена для съемок кинофильмов. Кто из наших тут снимается?» «В съемках принимает участие графиня Эланиэль с рейнджерами. Уже отснято 6 серий в течение 3 лет, но в этой крепости пока съемок не было». «Почему?» «Моя сестра пишет сценарий, и пока ее героиня учится в магической академии. С удовольствием посмотрю». «Пришлешь?» «Разумеется. Тебя тут жить можно?» «Да, комнаты со всеми удобствами, только повара из эльфов нет, а так никаких неудобств. Повара пришлю, и не только его. Сам понимаешь, молодых дворян нужно пристроить, дать жилье, образование, распределить наследство по статусу. Сочту за честь дать им приют». «Отлично. Лариор говорил, что ты изготовил волшебные палочки». «Да, ваше величество, такой опыт я приобрел. Дашь испытать?» «Планировал подарить, но лысым ежиком идти в гости не решался». Эланиэль расплылась в улыбке, а Егор вытащил из сумки 1,5 десятка палочек и преподнес ей. «Спасибо», — императрица взяла палочки и, выбрав одну, подхватила ей один из пустых ящиков, и он исчез в вспышке. «Однако», — проговорила Ив, — «ладно, и этим дома побалуюсь. Дети, я с вами не прощаюсь, и скоро к вам присоединятся мои порученцы. Обживайтесь тут и по всем вопросам обращайтесь к Георгию Николаевичу или Елизавете Осиповне. На сегодня вас оставлю, но на днях обязательно покажу вас отцу своему». Эльфы и эльнарцы снова поклонились и замерли в реверансе. Ейф удалилась, и Лиза пошла распределять гостей по комнатам. Наследие княжества было неожиданным, и Егор несколько растерялся при настолько резко изменившихся обстоятельствах, но расстраиваться не стал, поскольку в этой игре он все равно будет в выигрыше. Ситуация поменялась, а действие оставалось делать прежнее, и большой зал начал заполняться ящиками и сундуками из пространственного кармана. Эльфы в комнатах сидеть не могли, поскольку для них все происходящее было настолько трагичным, что не передать. Ведь их родители и все, кого они знали и любили, исчезли в глубине веков, а они проснулись в совершенно другом мире. Переодевшись в выданные комбинезоны, они все спустились в тронный зал и наблюдали, как Егор выуживал сундуки. Лариор появился через 2 часа. С ним было еще 10 эльфов. Оценил он объемы. «Насколько мне известно, захватчикам не досталось практически ничего. Так что тут все, что было в княжестве. Со мной повара, психологи и пара эльфов в помощь. Бы одежды. На улице еще холодновато, а водить их по магазинам этого мира не совсем удобно. Этот вопрос уже решается. У тебя тут сколько комнат готовых принять постояльцев?» «Готовых 150, но есть и другой замок и башня, так, что 6 сотен, улыбнулся Егор. «Нам понадобится еще 3 десятка. Прибудут чиновники, которые будут решать вопросы с наследством, немного прислуги. Бы сверстников, чтоб отвлечься, ты же видишь, что у них в головах и душах сейчас творится. Решим. Покажи лирам, где тут у тебя что». Егор не стал бегать с каждым, а создал план иллюзию и провел маленькую экскурсию, не сходя с места, после чего вновь прибывшие разошлись по своим местам. Лариор ушел, а к Егору подошла Осельния, сестра Ревлин. «Извините, барон, а есть ли возможность нам своими глазами увидеть, что произошло с княжеством и в каком оно сейчас состоянии?» «Конечно, я устрою вам эту возможность, но княжества уже нет, там пустошь, кишащая пауками, химерами и падающими с неба птицами, которые мечтают вас уничтожить. Все же, я бы хотела увидеть свою родину своими глазами, попросила эльфа. Хорошо, давайте ненадолго слетаем, и вы все увидите своими глазами. Оставив остальных гостей на присланных психологов, Егор с девушкой эльфой оказался у башни, где стоял штурмовик. Разместив девушку в кабине, он поднял штурмовик в небо. А сильнее, вы же впервые летаете? Да, девушка припала к боковому стеклу колпака и смотрела, как уходит вниз земля. Тогда я покажу вам эту планету, а после мы уже вернемся на вашу. Мартрон набрал скорость и, преодолев земное притяжение, вышел в космос. Это планета Земля. Это, спросила девушка, это Луна. Она стабилизирует вращение Земли. А сейчас мы перейдем в ваш родной мир. Прошло буквально пару мгновений, и в колпак кабины была видна совершенно другая картина. Видите вот это желтое пятно, вновь сказал Егор. Да, это и есть та пустошь, которая осталась на месте вашего мира. Да, самолет устремился к планете и плавно вошел в слои атмосферы. Узнаете эту бухту? Ответа не было, девушка рыдала. Самолет снизился на высоту в пару сотен метров и начал облет бывшей столицы. Мы можем спуститься на эту площадь, там мой дом, попросила девушка. Только обещайте, что не будете убегать, а то я не смогу вас защитить, а тут опасно. Обещаю, я просто, девушка опять зарыдала. Вас понимаю и сочувствую вашему горю. Дав команду Искину посадить самолет, чтоб вписаться в размеры площади, Егор дождался посадки и помог спутнице выбраться. Искин штурмовика взял периметр под охрану, но Егор тоже вооружился, и поймав взглядом глаза Осельни, они двинулись в сторону дома. Пару раз выстрелила турель самолета и, повернувшись на звук, девушка вскрикнула. В проходе на улице билась с агонией сороконожка. Когда-то от большого трехэтажного графского дома остались голые стены, смотрящие пустыми глазницами окон. Эльфа рыдала и гладила камни стен, а Егор смотрел по сторонам и отстреливал рыскающих везде пауков. Так прошло с полчаса. «Графиня, нам пора, всех оплакать все равно не выйдет, а твари все больше и больше». «Да, конечно, спасибо». Штурмовик снова поднялся в небо и устремился ввысь, преодолевая границу между мирами. Снова в космос вылетать Егор не стал, все-таки перепады температур могут пагубно сказаться на стекле колпака. Их возвращение ждали все эльфы. Пока они летали в замке, прибавилось взрослых эльфов, и активно шло вскрытие ящиков с картинами и опрос молодежи, какому дому принадлежала та или иная картина, кто на ней запечатлен. Егор не хотел в это все вдаваться и, оценив доставленные эльфами мешки с продовольствием, продолжил вытаскивать из пространственного кармана наследие пустоши. На следующий день детям устроили экскурсию в Лорлунруа, дворец императрицы Иланиэлли, до глубокого вечера их не было. Правда, и без них тут было как в муравейнике, ведь нужно было подписать каждый сундук и пересчитать каждую монету, сфотографировать и составить описание каждого украшения. Это все был долгий и скрупулезный труд, хотя если дать волю этим искусствоведам, то они все бы утянули в музей, оставив детей без памяти о доме и семье. Наступили последние дни мая, и замок опустел. Лориор принес полсотни репродукций с лучших картин для интерьера замка и небольшую коллекцию эльфийского холодного оружия, и Егор занялся украшением интерьера. Приближалось лето, а с ним новые хлопоты, но картины на стенах замка всегда будут напоминать о пустоши, оставившей в душе свой отпечаток. Глава 14. Долина смерти. Лето пролетело как один день. После марш-бросков и бессонных ночей в пустоши, Егор перестал считать напряжение съемочных дней вообще за работу. То время, что он провел там, а это чуть более двух недель на адреналине, отсутствие активности и массы событий нагоняло на него скуку. Изучение магии с помощью Алисы долго не подлилось, поскольку любимой супруге это было гораздо интереснее, а у Егора были съемки. Новую крепость строить пока не актуально, а Лизе рожать ближе к октябрю. Актуально было построить постоялые дворы, так помощников много, их построили быстро. Урожай и без него соберут. Помаявшись немного, он решил немного попутешествовать по другим мирам, при этом постараться магией не пользоваться. Хотя сам понимал, что не сможет. Мир выбирал случайным образом, но не высокотехнологичный. Хотелось сразу рассчитываться деньгами, а не тратить время на заработки. Такой мир удалось найти довольно быстро. И вот лесная дорога, которая должна привести его в небольшой город, до которого нужно пойти всего пару километров. Проселочная дорога делала небольшую петлю и выходила в колосящийся, пока еще зелеными колосьями поля, которые обрывались шагов за 400 от крепостной стены. У въездных ворот десяток солдат отрабатывали резкие удары копьем, под неспешный счет десятника. Егор был вооружен кинжалом, тем самым, что вытащил из реки, когда удил рыбу с Маяром и Миунаюр, говорящими котами с планеты Даркана. Кинжал был магический с камнем в навершии рукояти, который болтался на подвесе и иногда выглядывал через полы плаща. На спине он нес вещмешок, наполненный, для вида, керамическими горшочками с порошком смекты, активированным углем, мазью Вишневского и прочими средневековыми лекарствами в виде коньяка, нарезанных тряпиц из льняного полотна, горшков с зубным порошком. В общем, набор лекаря из толченых в порошок таблеток. Солдаты дорогу уступать не хотели, и десятник продолжил командовать, не замечая подходящего путника. Неожиданно крайний солдат потерял равновесие и упал на товарищей, сбив с ног еще двоих и смешав строй. «Это вы вовремя, господа солдаты», — проговорил Егор и обогнул кучу малу по обочине. «Ну стой, кто такой?» — прикрикнул на него десятник. «Как ты узнаешь, кто я?» «Могу сказать, что герцог Анжуйский или Дева Мария», — ухмыльнулся Егор. «Могу велеть тебе палок отвесить, чтоб шибко умным не казался», — ответил десятник. «Где это видано, чтоб герцогу палок отвешивали?» — продолжал прикалываться Егор. «Не дотягиваешь ты до герцога. Нет коня, свиты, перстней на пальцах, хоть и дорого одет, но не герцог», — спокойно констатировал страж. «Верно. Я наемник по лекарской части, а конь сдох, скотина. Теперь нового покупать придется. Ну это ближе к истине. Ты на постоялом дворе встанешь, где ж еще? Подойдут к тебе от барона. Кого-то лечить надо. Нет, барон едет с семьей ко двору, может захочет с собой лекаря взять. Поопасней работы нет, ты думаешь барон с собой много людей взять может?» Егор развел руки, показывая, что он откуда знает. Спрашивать, нападают ли тут на баронов с эскортом, он не стал, чтоб уж совсем не выглядеть чужеродным элементом. «Ладно, я на постоялый двор, а там посмотрим». Постоялый двор оказался довольно чистым местом, в отличие от улиц города. У крыльца стояла деревянная корыта с водой, веником и старой тряпкой, а рядом плетеный короб с соломой, и мальчишка, лет 10, мыл обувь посетителям. Внутри помещение было с деревянным полом, посыпанным тонким слоем соломы, а столы тщательно терли, каким-то пористым камнем с мыльной водой, служанки. За стойкой стоял здоровенный дядька с шрамом на лице и отсутствием части пальцев на правой руке. «Ты хозяин?» – тихо спросил Егор. «Тебе пожрать или номер? И то можно?» «Конечно. Могу даже девушку для постели предоставить. Мне номер на пару дней, для начала, ну и прожаренного мяса с хлебом на перекус. Пироги есть с зайчатиной, еще теплые», – предложил хозяин. «Значит, кусок жареного мяса, пироги и что-нибудь попить. Пиво, вино?» «Нет, не хочу», — скривил лицо Егор. «Тогда травяной или ягодный взвар», — предложил хозяин. «Ягода какая? Смесь из боярки, шиповника и черемухи. Пойдет. 2 серебряных за комнату и 1/4 за перекус». У Егора в кармане было подготовлено ассорти из монет разных государств, и он достал россыпь мелочи и выложил 3 разных серебряных монеты. «Держи». «Откуда такие?» — спросил хозяин. «Не спрашивал. Лечу людей. Они платят чем могут». «Лекарь, это хорошо», — сказал очевидную вещь трактирщик. «Дорого берешь, от задачи зависит. Одно дело, когда живот пучит, и совсем другое — боевые раны. Зубы заговаривать можешь? Могу и новые вырастить, только это дорого», — ответил Егор. «Не слышал, чтоб так могли. Все когда-то бывает впервые», — спокойно проговорил Егор и, показав свои зубы, постучал по ним пальцем. «Тогда сдачу пока не даю. Как будешь съезжать, расчет подсчитаем. Годится. Коня мне надо будет купить. Подскажешь где?» «Конечно. Мальца дам проводит». Егор кивнул и пошел к столу. Через пару минут прибежала девушка с плетеным из лозы подносом и выставила керамическую тарелку с 4 большими пирожками, кувшин и кружку. «Мясо жарит, придется немного обождать», — сказала служанка и мило улыбнулась желтыми зубами. Налив ягодный взвар из исходящего паром кувшина, Егор сделал глоток и укусил первый пирожок. Вкус был так себе, поскольку в пироге было мало соли и не было перца, но вполне съедобно. Минут через 10 принесли мясо, но ни ножа, ни вилки к мясу не было, только ломоть черного хлеба. Покопавшись для вида в сумке, Егор достал тряпицу с солью и черным перцем, а заодно и вилку с ножом. Сдобренное специями мясо было хорошо, и он неспешно наслаждался блюдом. Хозяин подошел, когда Егор удовлетворенно закинул в рот последний кусочек. «Присяду?» — спросил хозяин. садись, конечно. В общем, я скопил маленько денег и хочу узнать, чем ты мне сможешь помочь. Какие проблемы? Половины зубов уже нет, ранение было и ноет на погоду и ходить больно. Сколько скопил? 10 золотых. Значит, вылечим. Зубы, руку, ногу и лицо поправим, устраивает? Да. Ну, пойдем в мою комнату, заодно и покажешь, где она. Хозяин улыбнулся, как будто уже был здоров, и пошел показывать дорогу. Комнату он выделил на втором этаже со стекленным окном, широкой кроватью, столом, лавкой и большим сундуком. Вот, лучшая комната для благородных гостей. Хорошая комната. Давай скидывай одежду, чтоб я раны видела, и ложись на кровать. Егор принялся доставать горшочки с мазью и прочую бутафорию. Внимательно осмотрев все шрамы, он смешал на ладони мазь Вишневского с зубным порошком и активированным углем и с умным видом намазал шрам на лице, пальцы, шрамы на теле и попросил клиента намазать себе все десна. Так, лежи спокойно, сейчас мазь подействует и ты ненадолго уснешь. Через полминуты пациент уснул, и Егор наложил на него несколько раз полное исцеление и растолкал спящего. Все, вставай, пока старые зубы не проглотил. Выплюнув в ладонь зубы, хозяин провел языком по новым зубам, пошевелил новыми пальцами на руке и расплылся в улыбке. Выдав пару салфеток, Егор велел хозяину стереть мазь и одеваться, а пока он возился с салфетками, достал небольшое зеркало. «Полюбуйся», — коротко сказал он, и мужик с недоумением потрогал свое лицо. «Ну ты кудесник», — с восхищением проговорил хозяин постоялого двора. «Тем и живы, сейчас оденусь и деньги принесу, годится». Не спеша сложив лекарство в мешок, Егор направился к вниз и на лестнице столкнулся с хозяином. «Ты мне обещал помощь в покупке коня». «Да, держи», — хозяин передал оплату. «Жена меня не узнала, представляешь? Ну ты ей ночью докажешь, что ты лучше, чем прежний», — улыбнулся Егор, и они продолжили спуск. Мальчишка довел до торговца лошадьми и, получив медяк, убежал обратно. Коня Егор выбирал лучшего, отдал за него с седлом и сумками 3 золотых и довольный вернулся на постоялый двор. Там его уже ожидал солдат. «Это вы лекарь?» — уточнил он, хотя хозяин прямо ему о него показал. «Точка. Вас зовет к себе барон Терн», — сказал солдат. «Для чего, не знаешь? Он всех наемников собирает, чтоб пополнить отряд, который сопроводит его с семьей ко двору короля Франциска». «Хорошо, покажешь дорогу? Вот по улице до замка, вот вся дорога», — коротко сказал солдат, взмахом руки указывая направление. Снова оседлав коня, Егор выехал в замок, который удивил его отсутствием высокой стены. Стена, конечно, была, но высотой 6 метров, что в принципе является декоративной оградой в случае войны. У ворот стояли молодые парни и суровые воины, кто во что гораздо одетые и вооруженные кто чем. В основном копья и большие топоры, но были и лучницы, с длинными луками в рост человека. Спрыгнув с коня и взяв его под уздцы, Егор пошел внутрь замка и уперся в крепкого усатого воина. «Ты куда?» — спросил его воин. «Лекарь я. Барон передал приехать. Со всеми стой, скоро к вам выйдут. Пойдем, мой хороший», — сказал Егор коню и, развернувшись, вышел к массе вооруженного люда. Стоять пришлось больше часа, и Егор не спеша кормил своего нового коня яблоками из сумки и шептал ему на ухо ласковые слова. Черный как воронье крыло конь периодически терся о него головой. Барон появился буднично в сопровождении 4 подручных, в числе которых был и тот усатый. Наемники перестали болтать и встали в что-то напоминающее строй. Было видно, что барону стоило усилий не скривиться при виде этой публики. «Завтра выезд сразу после восхода солнца. Контракт стандартный 3 золотых до столицы. Командовать вами будет благородный Таннален». Барон мотнул головой в сторону усатого и, развернувшись, удалился в замок, оставив наемников взирать на благородного Тана. «Так, как уже сказал барон, вы должны быть тут на восходе солнца. Некоторых я из вас знаю, некоторых нет, но предупреждаю, что мои приказы исполняют с первого раза. В противном случае на первый раз провинившийся получит 20 ударов палками, а на второй будет повешен на ближайшем суку». «Вопросы есть?» «Да», — сказал Егор. «Говори, лекарь. Со мной не оговорена сумма контракта». «Контракт стандартный 3 золотых. Лечение наемников оплачивают они из своего кармана. У солдат барона будет свой лекарь». «Понятно», — ответил Егор. «Если ранит всех, то лечу только наемников». Благородный Тан скривился. «Что-то не так понял. Вы же сами сказали, что солдаты забота вашего доктора, и если он словит стрелу, то за лечение солдат мне не заплатит. Уточню у барона такую ситуацию, но если она случится, то заплатит обязательно. Тогда вопросов не имею. тебя броня есть?» – спросил у Егора благородный Тан. «Есть, только я заговоренный и мне она не нужна. Лучше быть в броне, чем лишний раз испытывать судьбу», – скептически оценив заговор и проговорил Ален. «Если это приказ благородного Тана, то, конечно, я одену броню». «Это правильно». Встав до рассвета, Егор одел зачарованную кожаную броню, достал легкий эльфийский меч, короткий блочный лук, колчан стрел, взял в дорогу пигоров, густой сметаны и овса для коня, распределил все в седельные сумки и, пожав руку хозяина, отправился к замку барона. У замка уже стояла толпа наемников, благородный Тан прохаживался взад-вперед. Опытный взгляд воина тут же оценил экипировку лекаря. «Это где ты так вооружился?» «Везде понемногу. Я дорогой специалист и могу себе позволить лучшие. Кожаный доспех не лучшие», — возразил Тан. «Пусть лучники выстрелят в меня». «Шутишь?» «Нет, лекарь человек нужный, и за так его бить стрелой никто не станет». Егор достал из сапога нож и, ударив себя в грудь у ключицы, провел им с нажимом вниз. На доспехе не осталось и царапины. «Однако», — подивился воин, — тут ему подвели снаряженного коня, и он бросил взгляд на небо. Солнце уже всходило. «Дан, пересчитай своих и в колонну по два. Конные пойдут дозором, девок с луками в конец строя». Раздались команды к построению. 43, доложил Дан спустя 5 минут, с лекарем 44. Из замка показались конные латники и прозвучала команда Танна Алена. «Выдвигаемся». Впрыгнув в седло, Егор пропустил пеших воинов вперед и пристроился чуть позади благородного Танна. Ехали не спеша, подстраиваясь под идущих пешком наемников. За ними шли 4 плотно нагруженных обозных телеги, десяток конных латников, за ними карета и барон с сыном верхом на конях. После барона ехал еще десяток конных в латах, 4 телеги обоза, и замыкала колонну 3 десятка пеших латников. Осмотрев покинувшую город колонну, Егор пришел к выводу, что лекарь едет в карете, и либо он пожилой дядечка, либо женщина. Ехали часа 4, после чего барон скомандовал остановку, и конная разведка ускакала вперед, а остальные стреножили коней и, выставив посты, начали перекусывать из того, что было в заплечных мешках. Ослабив подпругу, Егор позволил своему коню, которого назвал Вороном, заняться поеданием сочной травы, и тоже разместился на траве с куском пирога. «Лекарь, можешь показать свой лук?» — услышал он женский голос и повернул голову в его направлении. На него смотрела молодая женщина, лет 25, в дорожном плаще поверх кожаного доспеха. В руках у нее был длинный лук, и позади стояло еще 4 лучниц. Подойдя к Ворону, он вытащил лук из чехла, взял пару стрел и протянул девушке. «Смотрите, можете пострелять». Получив от девчатки вок, Егор решил отойти в кустики, и когда вернулся, выслушал предложение продать такой диковинный лук. «Девчат, лук стоит 100 золотых, поэтому оставьте эту затею. Ты настолько много зарабатываешь?» «Да, последний раз был в пустоши и очень прилично обогатился». «Врешь, оттуда никто не возвращается», — проговорила девушка. «Вру, так вру», — не стал спорить Егор и протянул руку за луком, думая о том, что, оказывается, тут есть тоже пустошь. Лучницы постояли и пообсуждали, врет он или нет, и решили тоже сходить на дорожку. Прошло минут 10 и объявили, что пора в пути, и всадники начали приводить в порядок своих коней. Егор тоже оказался в седле и решил, во время пути, порасспрашивать благородного Танна про пустошь. «Танн Ален, можно задать вам вопрос?» — негромко спросил Егор, пристраивая Ворона рядом с конем усатого воина. «Спрашивай», — небрежно позволил благородный Тан. «Что вам известно про пустошь? Почему спрашиваешь?» «Недавно был в одном месте, которое также называется, вот думаю, о том ли месте говорят тут или ином. Что было так? Выжженная до песка земля, гигантские пауки, с карету размером, огромные сороконожки, как группа наших наемников в длину, в небе драконы и птицы, которые в любой момент могут упасть с неба и проткнуть тебя клювом. Веселое место, это точно. Как вы оттуда выбрались?» «Бежали больше недели, и из 6 погибли 2, а еще 2 птицы перебили ноги, и их пришлось вытягивать на себе», — рассказал полуправду Егор. «Что вас туда понесло?» «Там руины древних городов, и монстры съели всех людей много сот лет назад, и много золота просто лежит в руинах». «Много взяли?» «Сколько смог унести?» Егор покопался в кармане и показал монеты оттуда. «Вот эти монеты оттуда». Благородный Тан посмотрел на монеты, покрутил в руках и хмыкнул. «Интересная история, но скорее всего это другая пустошь. Это пустошь, или еще это место называют Долина Смерти, вон там», — Тан кивнул на близкие горы. «За этим перевалом есть горная долина, в которой располагалось раньше баронство Гарти, но 20 лет назад связь с ним оборвалась, и все гонцы, едущие туда, просто пропадали. Проход в пустошь ведет через горное ущелье, и сколько король не посылал туда войск, никто не вернулся. Отправляли лазутчиков, и они видели мертвые колонны воинов, лежащих в ущелье, даже не раздетых, а прям так в броне и с оружием. Были сведения, что некоторые смельчаки доходили до деревень, которые выжжены дотла вместе с землей, но при повторном походе эти смельчаки тоже не вернулись. В часе езды на коне от ущелья проходит дорога на столицу, и иногда бандиты нападают на купцов и просто проезжающих мимо, и ходят слухи, что бандиты приходят оттуда, но проход по-прежнему завален останками воинов королевской армии. Если не заезжать в ущелье, а просто встать рядом, то их даже видно. Я в прошлом году в последний раз смотрел, так колонны и лежат. Запустили и чем-то атаковали со спины? Скорее всего, да. Вначале эту долину прозвали Долиной Смерти, ну а потом уже, как появились слухи, что деревни там выжжены вместе с землей, то стали звать Пустошью. Так, что выберите для себя любое название, какое вам будет созвучно. Любопытно, надо будет туда сходить, сказал Егор. Для чего? Просто. Тайна всегда манит. Вы взрослый мужчина и сами решите, где свернуть себе шею, проговорил Тан. Естественно, улыбнулся Егор. Когда мы будем у ущелья? Завтра, ближе к вечеру. Тан сделал длинную паузу. Следующая ночь может быть бессонной, а может, у кого-то и последней, философски заметил воин. Чему быть, того не миновать, а чему не быть, то и не страшно, также ответил Егор. Тан кивнул и погрузился в свои мысли. Глава 15. Поток внимания от кареты он ощутил после обеда. Видимо, благородный Тан поделился частью его откровений. Ехали они часов до 7 вечера, потом началось обустройство лагеря. Часть наемников отправилась на охоту, часть начала собирать дрова. Просканировав округу, Егор обнаружил недалеко небольшой овраг с родником, и в нем 5 голов лосей. Обилие ивового кустарника и воды позволяло стаду хорошо проводить время, пока наверху не раздались конские шаги. Ворон поприветствовал сахатых ржанием, но лоси предпочли бежать. Окно портала отсекло крупного быка, и заклинание аннигиляции прервало его бег, оставив малюсенькую дырочку в голове. «Ну, что, ворон, довезем до лагеря нашу добычу». Конь мотнул головой из стороны в сторону. Заклинание полного исцеления достигло коня, и Егор спросил его заново. «Сейчас?» Посвежевший конь предпочел не отвечать. Накинув мертвому лосю петлю аркана на рога, Егор наложил на него заклинание потери массы и, прицепив второй конец веревки к седлу, поехал в лагерь. Притянутая добыча вызвала оживление и дружное. О! 4 центнера свежего мяса быстро разнесли повара, и в лагере повис аромат готовящейся пищи. Охотники вернулись, подстрелив всего пару зайцев и какого-то фазана, и не испытывали удовлетворения от охоты. Приятным сюрпризом для них было то, что ужин уже был готов. Накормив всех, повара принялись снова за готовку. Утром готовую кашу с мясом разложат в керамические горшки, заменяющие индивидуальные котелки. Каждому и до следующего вечера воины будут довольствоваться пищей из этого горшка, а также своими запасами вяленого мяса и рыбы, если такие были в наличии. У Егора был армейский котелок, и ему насыпали каши в него. Наблюдательные лучницы тут же заприметили необычные вещи и, чтоб они отвязались, он продал им по нержавеющей ложке. После подошел паренек из наемников, сильно растерший ногу до кровавых мозолей. Сапоги у парня были явно не о размеру, а грязная портянка говорила о том, что это тот самый случай, когда из-за мозоля можно и ноги лишиться, если ситуацию запустить. Заживив рану чудо-мазью и прочитав лекцию о пользе гигиены и простых средствах лечения таких недугов, Егор оценил надвигающиеся тучи и принялся сооружать себе небольшой навес для комфортного сна, используя широкий кусок брезента и тонкие деревца из леса. Закончил строительство он уже в сумерках и затолкал седло и сумки тот навес. Не он один был такой умный, и в лагере барона уже стояли шатры, а у наемников появились шалаши. Просканировав местность на наличие посторонних, Егор угостил яблоком своего коня и завалился спать. Полночи барабанил дождь, но спать это не мешало. А рассветом лагерь пришел в движение. Егор ждал, что народ начнет обращаться с соплями, но обращений не было, видимо, сказывалось отсутствие лабораторий, распространяющих вирусы. Ворон получил свое лакомство и очередное малое исцеление, и, разместив на коне свое имущество, барон Грачев влился в формирующуюся колонну. 4 часа дороги, для тех, кто любит много подробностей, напишу, что все это время седло натирало задницу, и снова на час остановка. Лошадям нужен отдых. На сырую землю садиться или ложиться было неохота, и наемники маялись бездельем, собравшись в кучки по интересам. Довольно быстро появились вопросы и к Егору. «Лекарь, ты девчатам нашим ложки железные продал, может и на меня найдется?» — спросил один из наемников. «Гони серебряные, будет и тебе ложка. Можно две?» «Два серебряных». К концу часа все наемники обзавелись нержавеющими ложками, а благородный Тан с удивлением рассматривал выстроившуюся к лекарю очередь, но сам подходить не решился. К вечеру опять заморосил дождь, и готовиться к ночлегу пришлось под дождем. Ворон рядом щипал траву, а Егор собирал навес из тонких деревьев на пластиковых стяжках, периодически посматривая на вход в горное ущелье. От него их отделяла полоса леса и дорога. В округе раздавались матюки, пытающихся разжечь огонь наемников, но все вокруг было сырым и упорно не хотело гореть. Егор тоже собрал дров и, подсушив их магией, быстро получил жаркое пламя, но прежде высыпал пару банок каши с мясом в котелок. Ждать, когда местные сварят ужин, он не хотел, а разогреть вчерашнее было вполне нормально. К разгоревшемуся костру первыми прибежали солдаты с подмокшим факелом, и, взяв огоньку, поспешили к своему навесу, под которым готовили пищу. Наемники подошли толпой и принесли охапку хвороста, взамен взяв горящие ветки костра. Подогрев еду, Егор сидел на сухой подстилке и неспешно ел. «Пустишь погреться?» — вымокли. Пока дичь добывали, на Егора смотрели 5 пар глаз лучниц. «Да, пожалуйста». Девчата и вправду были мокрыми. «Как вы так вымокли?» «Барону дичь к столу надо, нам тоже, а в плащах не поохотишься, вот и приходится в легкой одежде бегать. Сменить нечем, платье есть, но сам понимаешь». «Понятно, нам еще ночью дежурить», — добавила девушка. «Как вы умудрились наемницами стать?» — задал интересующий его вопрос Егор. «Да как, чуть боль полвека в прошлое, наши славные деды отличились в битве, и им и их потомкам был дарован статус вольных жителей королевства, ну а вольный человек всегда служит защите короны, а поскольку мы девки, то выбор невелик. А ты почему по миру гуляешь, а не служишь какому? Нибудь господину? Да я сам вроде как барон и могу себе позволить погулять и мир посмотреть». Лучницы изменились в лице. «Да не переживайте вы так, спокойно слушайтесь и лучше молчите, что я благородный. Если честно, то это и так видно, ваша милость», — заметила одна из девиц.